«Следующим? Что значит следующим?» «Все мертвы», — выдохнул я. «Все участники того собрания. Либо мертвы, либо вот-вот умрут. Боткин, Баба, Маллиган, Уэлпы. Еще двое взлетят на воздух вместе со зданием ООН». «О чем это вы?» «Вы сами поставили часовой механизм, не подпустив к нему Элли Злота. Когда во вторник Армстронг нажмет кнопку, у него не будет никаких 5 минут в запасе, и вы это знаете». Он отмахнулся. «Армстронг и Лоботский, любители, а не одноразового пользования». «Вы тоже», — ответил я, — «вы будете следующим». «Я профессионал», — упрямо сказал Сунь. Кажется, я задел его гордость. «Кроме того, у Эйка нет причин убивать меня». «Есть и целых две. Вы знаете его в лицо, а ваш труп нужен ему как доказательство происков Красного Китая». На лице его промелькнуло странное выражение. «Что еще за происки?» — спросил Сунь. «Надо полагать, он не рассказывал вам сказку про Красный Китай и не говорил, почему решил выкрасть Марцеллуса Тенейка». «Ради выкупа, вот зачем!» — ответил Сунь. Но в голосе его прозвучали непонятные нотки, а глаза вспыхнули таким же непонятным огнем. «Ну, хватит!» — сказал он и велел своим подручным. «Ведите их!» И отвернулся. «Подождите, Сунь! Это Тайрон Тенейк!» Сунь снова остановился, оглянулся и хмуро уставился на меня, будто видел впервые в жизни. «Нелепость!» — ответил он. Но голос его звучал так, словно на самом деле Сунь хотел сказать «это любопытно». Должно быть, он и сам понимал, что Леон Эйк — вымышленное имя, но ему было на это наплевать. Сунь довольствовался тем, что Эйк и Юстели сколотили организацию, которая должна была делать то, что хотел делать он сам, только в более широких масштабах и более профессионально. И доказательство тому — его готовность закрыть глаза на присутствие в организации сталиниста Мейерберга. Но сейчас все изменилось, произошло слишком много событий. Мертвая девушка ожила, а гений конспиративной работы, разумеется, я имею в виду себя, вдруг превратился во врага. Хотя Сунь еще и сам толком не успел понять, почему гнался за мной. И его беззаветная преданность делу дала трещину. А знал ли он, кто такая Анжела? Существовала вероятность, что нет, поэтому я спросил: «Вы знаете эту девушку?» Мой вопрос запал ему в голову. Сунь раздраженно ответил: «Что?» А потом взглянул на Анжелу, отвернулся и сказал: «Нет!» «Посмотрите еще раз!» — предложил я. «Вы уже видели ее в моем обществе?» «Видел!» Сунь пригляделся, и я заметил, что до него дошло. «Собрание!» — вскричал он. «Это Анжела Тенейк!» Сунь вытаращился на нас. «Но вы же ее убили!» «Спросите ее, кто такой Леон Эйк!» — посоветовал я. Анжела не стала дожидаться расспросов. «Это мой брат, Тайрон!» — сказала она. Сунь затряс головой, будто на него напал рой мошкары. «Эйк узнал ее на собрании», — напомнил я. «Они встречались в прошлом», — ответил Сунь, очевидно повторяя слова Тенейка. «Он знал, что она служит в ЦРУ». «Вы шутите? Она дочь Марцеллуса Тенейка». «Тем хуже для нее», — сказал Сунь. Но в голосе его не было ноток убежденности. «Почему он хотел, чтобы вы одурманили Марцеллуса Тенейка до того, как сам он войдет в дом?» — спросил я. И сам же ответил: «Да потому что старик, взглянув на него, тотчас заорал бы: Тайрон!» «Он мой брат», — повторила Анжела. «Если я буду мертв, а Лоботский с Армстронгом угробят сами себя во вторник, вы останетесь единственным, здравомыслящим участником того собрания. Кроме вас и ваших людей, никто не видел лица Леона Эйка. Значит, у него есть две причины, чтобы убить вас. Собственная безопасность и фабрикация улик про...» «Довольно об этом! Я только... молчать!» Сунь принялся озираться по сторонам с видом человека, которому надо разом принять множество решений. И тут я обо всем догадался. Всякий раз, когда я норовил завести речь о Красном Китае, Сунь затыкал мне рот. но если я говорил на другие темы, он весьма охотно слушал меня. Однако предводители корпуса освободителей Евразии, по логике вещей, больше всего должны были интересовать именно козни против Красного Китая. Сунь оказался агентом-двойником, как будто нам и без того не хватало путаницы. Сунь просто не мог не быть двойным агентом. В таком случае все потеряло бы смысл. Сказка про выкуп, вероятно, вполне устраивала мелкую сошку, но Сунь слишком много знал о том, кто и за что платит денежки. Он не мог не знать, зачем мы здесь. Во всяком случае, ему наверняка известна непосредственная причина. Чтобы проверить свою теорию, я вполголоса спросил: «Сколько у вас хозяев, Сунь?» «О чем это вы?» «Я не собираюсь ломать вам игру», — сказал я. «Помните, Тайрон Тенейк думал, что его сестра мертва. Ему только и надо было, что повесить на вас убийство старика. Тогда он преспокойно получал наследство. Но только в том случае, если никто не смог бы доказать, что все это время он был в Штатах». «Я должен обсудить это с ним», — сказал Сунь. Потом нахмурился и добавил: «Не уверен, что понимал вас прежде». «Понимали», — ответил я, — «а я раскусил вас». Он только улыбнулся. «Вот уж не знаю», — проговорил Сунь и повернулся к своим бойцам. «Давайте запрем этих двоих в надежном месте, а потом пойдем и потолкуем с мистером Эйком». «Всем вашим отрядам», — посоветовал я. «Всем нашим отрядам», — согласился он. Они заперли нас в тесной пустой комнатке на втором этаже и отправились обсуждать создавшееся положение с Тайроном Тенейком. Комнатка была что надо. Две люминесцентные лампы, встроенные в потолок, давали мягкий ровный свет, который, правда, по сути дела, ничего не освещал. Стены были обиты дорогой темно-зеленой материей, потолок покрывала тусклая бежевая краска, а на полу лежал темный лакированный паркет. Но здесь не было ни мебели, ни стенных шкафов, и вообще непонятно, в чем заключалась причина существования этой комнаты. Я обратился за справкой к Анжеле, спросив: «Что это за место?» «У папы была коллекция марок», — ответила она. «Он держал ее здесь, в витринах». «А потом забросил?» «Нет, когда Тайрон был маленький, он сжег все папины альбомы в камине». «Милашка Тайрон», — заметил я. — А куда делись витрины? — Они внизу. Папа хранит в них свои награды за миротворческую деятельность. — О-о-о! По присущей нашему миру иронии, оружейники, кажется, чаще других, получают награды за миротворческую деятельность, уступая по этому показателю только профессиональным боксерам. Хотя, может, во мне просто говорит зависть, ведь пацифисты таких наград не получают вовсе. «Как нам быть, Джин?» — спросила Анжела. «Не знаю», — честно сказал я. «Неважно, кто из них одержит победу. При любом раскладе мы в беде. Ни Сунь, ни твой брат не могут выпустить нас отсюда живыми». «Сунь возьмет верх. У него много людей», — ответила Анжела. «Человек 12», — сказал я. «А противостоят им Тайрон Тенейк и Лобо. По-моему, силы равны». «О чем это вы с Сунем болтали?» — спросила Анжела. — Насчет игры, хозяев и прочего. — Он двойной агент, — пояснил я. Потом изложил причины, по которым пришел к такому выводу, и добавил: — Наверное, они с Тайроном вместе решили свалить вину на Китай. Только Сунь думал, что именно ему суждено остаться в живых. — Но на кого же он работает? — Не знаю. Должно быть, на самого себя. Мне становится дурно при мысли о том, что у Чан Кайши могут быть приспешники, но все же Сунь, возможно, работает на китайских националистов. Неважно, платят ему или он сам по себе, важно другое. Сунь заставил корпус освободителей Евразии действовать таким образом, что теперь Красный Китай в глазах Америки выглядит еще хуже, чем он есть на самом деле. Может быть, поэтому коммунисты и отреклись от этих освободителей. Полагаю, что где-то в середине моего рассказа Анжела перестала вникать в его содержание, потому что, как только я умолк, она спросила: «Джин, а что будет с папой Мюрреем?» «То же, что и с нами». «Нет, я хочу знать, что будет с ними сейчас». «Ничего, Все тут слишком озабочены, чтобы думать о спящих. Я подошел к двери, потрогал ручку и понял, что Марцеллу Стенейк не пожалел денег на отделку этой комнаты. Дверь была толстая, дубовая, с ельским замком, до которого даже добраться невозможно, не то что взломать. Поскольку дверь открывалась наружу, я не мог добраться и до петель. Я подергал ручку, как человек, не способный ни на какие разумные действия. Сунь и его солдаты заперли нас здесь, а сами ушли по своим делам, прохиндеи. Если удастся выбраться за эту дверь, у нас, наверное, появится неплохая возможность удрать из поместья. На улице не было охраны, потому что Сунь, очевидно, стянул все свои силы на борьбу с Тенейком. И борьба эта, похоже, велась весьма ожесточенно, коль скоро до меня донеслись приглушенные звуки пальбы. Где-то в доме шла перестрелка. В каком-то смысле слова, мы с Анжелой сейчас были в самом безопасном месте, чего не скажешь о Мюрре и ее отце, которые лежали бесчувственные и беззащитные в окружении врагов. Я благоразумно не стал напоминать Анжеле об этом обстоятельстве. Мы сидели под замком, а за дверью раскинулось поле брани. С одной стороны, в битве участвовал Сунь с сунятами, с другой — Тайрон Тенек и Лобо. Перестрелки, наступления, молниеносные отходы. Сунь воевал числом, а Тенек пустил в ход врожденное коварство, позволявшее ему одурачить и ободрать живьем любую лису. Ну а мы, два молодых пацифиста, сидели тут, потому что нам не место под перекрестным огнем. Но ждать здесь тоже нельзя, потому что, по сути дела, мы ждем своей очереди на кровопускание. «Джин!» — окликнула меня Анжела. Я отвернулся от двери. «Чего?» «Мне очень жаль, что так получилось с часами». «Давай не будем об этом», — предложил я. «Я думала, они в порядке». «Мне и правда не хочется об этом говорить». «Но я должна принять пилюли». «Пилюли-люли-люли!» — заорал я. «Не надо так, Джин, ты же не хочешь, чтобы я растолстела, залетела и пошла угрями?» «А почему нет?» — злобно сказал я. «Это даст мне предлог, чтобы уехать на Мальорку». «Эх, Джин!» — обиделась Анжела. Зная, что она твердо намерена разреветься, Анжела всегда очень удачно выбирала время для этого занятия. Я опять повернулся к двери и подергал за ручку, движимый стремлением найти себе дело, достойные мужчины. Дверь по-прежнему не открывалась. Анжела зашмыгала носом. Где-то в доме застрекотал автомат, громыхнул пистолет, раздался резкий крик. Грохот битвы стих почти одновременно со всхлипываниями Анжелы. Минуты через две, стоя у двери, я вслушивался в тишину. Мне очень не нравилось безмолвие, царившее в комнате, и совсем не нравилась та тишина, которая стояла снаружи. Что же теперь произойдет? Минуло полминуты, но ничего особенного не случилось. Я повернулся к Анжеле, которая, как и следовало ожидать, впала в холодную ярость. «Не смей заговаривать со мной!» — сказала она. «Хорошо», — ответил я, и ни с того ни с сего подумал. «Богатенькая поганка!» «Надо же!» Эта мысль вдруг напомнила мне о том, что и я не беден. Ведь я был обладателем кредитной карточки клуба «Лакомак». Я щелкнул пальцами, будто требовал счет, и вскричал: «Черт побери!» Не подозревая о том, что я сменил тему беседы, Анжела растерянно заморгала. «Что? Что?» Я достал бумажник, вытащил из него кредитную карточку, сунул бумажник обратно в карман и сказал: «Ты только взгляни на это!» Поскольку я лишился своих волшебных башмаков, исчезли и чудодейственные бикфордовые шнурки, но, быть может, их удастся заменить обыкновенными. Я вытащил шнурок, обвязал им карточку, вытянул конец шнурка и положил ее на пол возле двери. Укрыться было негде, оставалось только надеяться, что рванет не очень сильно. «Забейся в угол и не высовывайся», — велел я Анжеле. «Что это ты вытворяешь с карточкой, Джин?» — спросила она. «Ты сошел с ума? Как ты себя чувствуешь?» «Замолчи и ступай в угол». Анжела надулась и спряталась в углу. Я подпалил шнурок, и он тотчас потух. Я зажег его снова, с тем же результатом. Всякий раз, когда я поджигал шнурок, он сперва корежился, а потом гас. Приходилось возвращаться и опять разводить огонь. После шестой неудачи кряду я бросил это дурацкое поджигательство. Вооружившись зубами, ногтями и мрачной решимостью, я оторвал полоску ткани от своей рубахи, скрутил из нее длинный толстый жгут, привязал к кредитной карточке, да так, что ее было почти не видать, и запалил конец фитиля. Он вспыхнул, послышался хлопок, и язычок пламени устремился к карточке. На этот раз я сиганул в сторону, только когда убедился, что ткань горит. Увидев огонь, я заорал «Мама!» и бегом бросился к Анжеле в угол. Добежав, я повалил Анжелу и распластался на ней. Защитничек, который на самом деле очень охотно поменялся бы с нею местами. Что-то за моей спиной сказала «Шлеп!». Меня припечатало к Анжеле, а ее, надо полагать, припечатало к стене. Когда стихли последние отголоски взрыва, я оттолкнулся и от Анжелы, и от стены, и сказал «Так». Анжела посмотрела на меня, словно испугавшись, что мы оба сошли с ума. «Что это было?» — прошептала она. «Моя кредитная карточка», — ответил я. «Видишь, как плохо обстоят мои денежные дела?» «И как туго у меня с чувством юмора!» Я оглянулся. Двери больше не было, остался только искореженный косяк. Я подошел поближе. Тело мое вдруг одеревенело и увидел, что дверь лежит на полу в соседней комнате, то ли кабинете, то ли библиотеке. Вдоль стен стояли книжные полки, а мебель была из красного дерева и кожи. «Ну вот», — сказал я, и повернулся к Анжеле, еще не успевшей покинуть свой укромный уголок. «Идем, нам надо спешить». Она по-прежнему ошалела моргала, не веря своим глазам, но в конце концов пошевелилась и вышла из комнаты. Увидев поверженную дверь, она посмотрела на меня, смущенно прильнула к моей руке, и мы пошли в комнату напротив.